сливы. А потом, когда я проел, я сказал: «А где маленькие яблочки растут, которые как кукольные?» Маруся сказала: «Пойдем, пойдем». И мы пошли. Я все смотрел на деревья, чтоб раньше, чем Маруся, увидать маленькие яблочки. А Маруся меня все спрашивала: «Какая Москва и как в Москве под землей ездят?» Я сказал, что под землей ездил, это метро. И сказал, что это не страшно. А потом сказал, как лестница сама вверх едет, и как будочка вверх поднимается, и это называется лифт. А Маруся все говорила: «Осьяк, осьяк», и языком щелкала. А я больше ничего не стал говорить, потому что увидал яблочки. Я закричал: «Ага, я первый, вон, вон, яблочки!» И показал пальцем. А Маруся засмеялась и сказала, что это вовсе не яблочки, а сливы. Это желтые сливы. Я сказал, что хочу посмотреть. Мы туда пошли. И там стояло это дерево, на котором желтые сливы. Они совсем круглые, как яблочки, и очень блестят. Они как будто не настоящие, а как на елке бывают, стеклянные или еще какие. А они настоящие, потому что Маруся одну подняла, она на земле лежала, немножко обтерла и дала мне есть, только сказала, что там червяк есть. А я уж съел, когда она сказала. Я сказал, что червяка не было, только косточка. И мы потом искали, чтоб еще найти, только ни одной больше не нашли. Как Маруся на меня рассердилась. Там под ветками тоже стояли палки. И я сказал Марусе тихонько: «Давай потрясем». А она не хотела. А я хотел нарочно толкнуть палку, чтоб слива упала. И толкнул ногой. Они не упали ни одной. Маруся рассердилась и взяла и дернула меня за ухо. И сказала: «Ты не слухать, ты не слухать». А я ее хотел кулаками бить. «Зачем она меня за ухо?» Она меня поймала за руку и сказала: «Ой, сейчас до Матвея Ивановича поведу, он тебя с саду выженит». А я сказал: «Вовсе не выженит, а я бабушке скажу, что ты меня за ухо». А она сказала: «А я скажу, что ты палку пихнул». А я сказал, что не пихнул, а нечаянно. А она сказала: «Ты еще брешешь?» И хотела уходить. А я побежал за ней и стал кричать потихоньку: «Как это брешешь? Как это брешешь?» Это я потому так кричал, чтобы она не сердилась. Я очень испугался, что она уйдет, и тогда я буду один. Она все шла и говорила: «А вот так и брешешь. Ты палку сам пихнул, а говоришь, что не хотел. Значит, неправда. Значит, ты брехун». А я заплакал и кричал: «Не брехун, не брехун!» И вдруг идет дядя и на спине несет корзинку. Дядя встал и говорит: «Кто брехун?» А Маруся сказала: «Кто брешет, тот и брехун!» И взяла меня за ручку. И мы пошли. Я Марусе сказал, что я теперь не брехун и больше не буду палок пихать. А она достала из кармана семечек кабаковых и мне дала. А потом села на корточки и мне рукавом все лицо вытерла, потому что я плакал. Кукольные яблочки. Я стал есть семечки. Только я так скоро не мог, как Маруся. А она вдруг встала и показала пальцем. Я посмотрел. А там было дерево, и на нем все круглые яблочки, маленькие, как орешки. Их было очень много. На дереве листьев было очень мало, потому что все яблочки, яблочки. Я стал кричать: «Ура!» и стал бегать кругом, чтоб смотреть на это дерево и на кукольные яблочки. Маруся сказала, что их так не едят. а из них только варенье варят. И потом, что сейчас они не готовы. И еще долго надо ждать, когда они будут готовы. Тогда их будут срывать. Как я слив объелся! А потом мы пошли дальше. И там опять стояли лестницы, а на лестницах тети. И там срывали с дерева сливы, только не желтые, а синие. И тоже клали в корзинки. И около них был дядя Апанас. Он сказал: «Га, Алешка!» И все стали на меня смотреть и кричали мне: «Лешка, Лешка!» А дядя Апанас сказал: «Держи шапку!» А я не знал, что делать. Тогда дядя Апанас снял с меня шапку и дал ее мне в руки. Я ее стал держать, как мешочек. Он мне туда наложил слив до самого верху и даже немножко больше. Я не мог их есть, потому что боялся пустить шапку. Я сказал: «Маруся, пожалуйста!» Маруся взяла две сливы и сказала «спасибо» и съела. А я хотел, чтоб она мне дала, и сказал: «Мне тоже». Она дала мне прямо в рот, а потом сказала, что я глупый. Она сказала: «Який дурный!» И сказала, чтоб я сел на землю, а шапку положил на коленки, и тогда можно есть сколько хочу. Мы сели и стали есть. И я их много съел. А потом Маруся сказала, что надо идти к бабушке, потому что она хочет смотреть, как учится представлять. Мы пошли, а когда пришли, то уже все сливы съели. Мы целую шапку слив съели.